«Вот и настало время расставания», — сказал я вещуну. «Давай забудем обиды, которые мы причинили друг другу, и пусть в памяти останется одно только хорошее». Похоже, мой приятель уже был готов к этой новости. Убиваться он не стал, а только деловито осведомился. «Когда ты покидаешь Ясмень?» «Скоро! Мне позволили хорошенько выспаться, но не более того». «Что-то я беспокоюсь за тебя. По-моему, до полного выздоровления тебе еще далеко». «Слабость безделием не излечишь», — возразил я с напускной бодростью. «От лени все недуги только обостряются. А пробежишься через 2-3 страны, отмахиваясь налево и направо, сразу почувствуешь истинный вкус жизни». «Ну а я не нахожу в суете и тревоге никакого удовольствия. Ты по натуре воин, а я созерцатель». «Что не помешало нам обоим сделаться бродягами», — заметил я. «Бродяга бродяги рознь. Для меня это наиболее доступный способ существования, а для тебя некая цель. И если я не ошибаюсь, очень высокая цель. Жаль, что мы больше не встретимся». «А уж мне как жаль, ты даже представить не можешь». Я достал из котомки яйцо и катнул его в сторону вещуна. «Забирай свои сокровища, мне оно больше не пригодится. Надобность в проводнике, увы, отпала. Если я все же вернусь в Ясмень, тенетники обещают доставить меня по воздуху в любую страну, даже за пределы злого котла». Яйцо, утонув в пуху, лежал неподвижно, но его природная белизна, считавшаяся во многих мирах признаком чистоты и непорочности, постепенно переходила в радикальный черный цвет, некогда получивший известность благодаря горизонтальным усам небезызвестного киса Воробьянинова. «Что это с ним?» – забеспокоился я. «Переживает. При твоем попустительстве оно совершенно отбилось от рук. Теперь придется с ним повозиться. Вот только не знаю, куда его сейчас прятать. Ведь в паховую сумку не положишь. Если тенетники заметят, хлопот не оберешься». «У самого тебя какие планы?» «Поживу здесь, пока не гонят. Скоро, чувствую, тенетникам станет не до меня. Тогда поищу себе какое-нибудь безопасное и сытное место. Пора бы и отдохнуть. Мне всего пережитого здесь с лихвой хватило. А ты бы поспал перед полетом». «В гостях у тенетников я выспался на полжизни вперед. Лучше погуляю. Хочу в последний раз пройтись по Ясменю своими ногами. Это совсем другое дело, чем летать над ним в облаках». «Ты потом еще заглянешь сюда?» «Конечно. Я даже свою котомку оставляю здесь». И продуваемые ветрами степь, и унылый поселок, и никогда не заходящий светоч, да и весь Ясмень изрядно наскучили мне. От словечка «осточертели», готового сорваться с уст, воздержусь из уважения к местному населению. Ведь, по сути дела, для меня это была тюрьма, пусть и очень-очень просторная. Но было здесь одно местечко, куда меня тянуло, как пьяницу к кабаку или как кота на валерьянку. Там все еще витал почти неуловимый запах феры. Там оставались вещи, когда-то касавшиеся ее тела. Там заунывная тоска потери становилась острой болью, в которой я, словно заправский мазохист, находил некое облегчение. Смешно сказать, но это временное пристанище, давно покинутое Ферой, стало для меня храмом. А ведь я понимал, что абсолютно все, сказанное о ней Рябым, правда. Вот уж поистине, не по-хорошему мил, а по-милу хорош. Мне приходилось слышать истории о бедствующих моряках, которые по велению алчущей плоти поедали заведомую отраву и локали соленую воду, убивавшую их в течение пары суток. Я, наверное, из той же несчастной породы. Внутри все было точно так же, как я оставил в прошлый раз. На сундучок даже пылинка не осела. А как бы хотелось увидеть в беспорядке разбросанную одежду, развешанные по стенам украшения, забытые на полу зеркальце и усталую девушку, тихо прикорнувшую в уголке. Нет, слава богу, что я пришел сюда в последний раз. Навязчивые видения со временем превращаются в химер, а пустующий храм становится склепом. Одолев очередной приступ меланхолии, я открыл сундучок и выбрал платье, которое собирался вручить ей при встрече. Надежды питают не только юношей, но и вполне зрелых идиотов. И хотя я прекрасно понимал, что в лесах и болотах нужно что-то основательное и теплое, однако выбор свой остановил на той самой легонькой тунике, в которой Фера буквально ворвалась в мою жизнь. Сверх того я прихватил фиолетовый алмаз, однажды уже побывавший в моих руках. Представляю, как она обрадуется ему. Со всеми делами здесь было покончено, и мысленно я уже прокладывал маршрут во владение вредоносцев. Однако время как будто бы остановило свой бег. Пору просить Рябова, чтобы он ускорил мое отправление. Действительно, ждать да догонять хуже некуда. Может и в самом деле соснуть часок. Увидев платье Феры, которое я собирался сунуть в котомку, Вещун саркастически хмыкнул. Или хрюкнул. По губам ведь такое не разберешь. «Нет на тебя управы. Стоишь на своем, словно пень. Хочешь, я окажу тебе последнюю услугу? По вещам, бывшим в употреблении, иногда можно узнать судьбу их хозяев. Например, живы они сейчас или мертвы. Обманывать тебя я не собираюсь, но правда, пусть даже горькая, иногда избавляет от лишних хлопот». «Ты говоришь так, словно заранее уверен в ее смерти». «Ни в чем я не уверен, но скоро буду знать почти наверняка». Пришлось отдать ему платье. Не станешь ведь спорить из-за такого пустяка. Он долго мял тонкую материю в своих уродливых лапках, закатывал глаза в потолок и всячески демонстрировал свою причастность к потустороннему миру, а потом выдал следующее заключение. «Можешь радоваться. Та, которая завладела твоей душой, жива и здорова. Вокруг нее вода». «Она на острове? Меня даже озноб пробрал». «Я сказал, вокруг вода, а не рядом вода. По-моему, это дождь. Далековато ее занесло. В Ясмене я дождей что-то не припомню». «И все? Больше ты ничего не видишь?» «А тебе мало? Я, между прочим, не в твой мешок заглядываю, а за дальние горизонты. Это понимать надо». «Понимаю», вздохнул я. «Не надо обижаться. Ты молодец». Внезапно Вещун засуетился. «Пошли, я провожу тебя». Оказывается, снаружи мне приказали выходить, но слышать этого я, конечно, не мог. Других провожатых оказалось немного. Рябой, без которого подобное мероприятие никак не могло обойтись, да парочка тенетников, помогавших летуну, до поры до времени удерживать на земле уже наполовину развернутый пуховик. «Вот вещи, которые отобрали у тебя при обыске!» Рябой вернул мне жалкий скарб, про который я уже успел позабыть. «Полагалось бы снабдить тебя в дорогу едой, но все, что имеет отношение к Ясменю, в чужой стране может только повредить». «Обойдусь», — проронил я, — «не впервой». «Тогда в добрый путь». Рябой отступил назад, что, наверное, было сигналом к отлету. «Все, что положено, мы уже обсудили. Верю в твою удачу». «Я тоже». «Его вот не обижайте», — я кивнул на Вещуна. «Вернусь, обязательно проверю». После этих слов мои провожатые обменялись взглядами. Снисходительно-сумрачный скрестился с хитровато-угодливым. Даже не представляю, как они поладят потом.